Глава вторая. Рива. «Сделать весь мир лучше». Джеймс Клэнси произнес эти слова с такой уверенностью, словно вручал мне награду или что-то в этом роде. Как будто я должна быть чертовски польщена тем, что именно я оказалась зажата в кресле стоматолога и едва не задушена. Я бросила на него свирепый взгляд. «О чем ты вообще говоришь?» Я думала, в этом и заключалась идея. Мы должны были защищать мир, сражаясь с монстрами. Не то чтобы теневые, как я недавно узнала, именно так монстры предпочитали себя называть, вели себя более жестоко, чем хранители. По крайней мере, те, кого я встречала. Однако в данный момент я не видела никакой необходимости подчеркивать этот факт. Клэнси покачал головой. Его глаза светились энтузиазмом. «Три семьи-основательницы считали, что вашей целью должна быть охота на монстров. Но за эти годы я многое повидал. И теперь знаю, что вы могли бы достичь гораздо большего. Вы заслуживаете возможности стать кем-то великим, а не быть просто монстрами». Гриффин согласно кивнул, и, несмотря на всю настороженность, я не могла сдержать трепет надежды, зародившейся в груди. Я не хотела соглашаться с тем, что говорил мой новый похититель. Но стать чем-то большим, чем то, во что превратили нас хранители, и чего они от нас ожидали — мечта, к которой я стремилась с того момента, как покинула арену для боев. С другой стороны, этот придурок все еще держал меня прикованный к креслу. Клэнси начал расхаживать по комнате, но в его движениях не было беспокойства. Я не ощущала в воздухе ни малейшего намека на нервные феромоны. Он ходил передо мной взад-вперед, словно набирая скорость, и в какой-то момент достал телефон. «У вас был доступ к некоторым средствам массовой информации, так что ты, должно быть, имеешь представление о куда более серьезных проблемах, с которыми сталкивается общество. По всему миру происходят ужасные вещи. Детей забирают в рабство, террористы убивают тысячи людей, картели распространяют насилие и запрещенные вещества, а экстремисты чинят геноцид». Он остановился и протянул свой телефон, чтобы я могла видеть экран. Его большой палец скользил по картинкам, от которых у меня внутри все сжималось почти так же сильно, как от моих пропитанных кровью воспоминаний. Маленькие дети с широко раскрытыми глазами и оружием в руках. Разбомбленные здания, поля, усеянные изувеченными телами. Гораздо больше разрушений, чем я когда-либо причиняла, пока что. Я перевела взгляд с экрана на Клэнси. «И ты думаешь, мы можем что-то с этим сделать?» На его лице снова появилась легкая улыбка. «Я знаю, что можете. Если ваших сил достаточно, чтобы сражаться с настоящими монстрами, почему бы вам не одолеть худших представителей человечества?» «Вы тенекровные, способны переломить ход событий в борьбе со злыми силами этого мира, спасти невинных, которым они причиняют вред, и жизни которых рушатся каждый день. Сделать что-то хорошее для всего общества в целом. Разве тебе бы этого не хотелось?» Правда заключалась в том, что часть меня этого хотела. Если бы была такая возможность помешать хотя бы одному из этих образов воплотиться в реальность, я бы ею воспользовалась. Но я не доверяла стоящему передо мной человеку. «И я должна делать все это, оставаясь прикованной к стулу?» — многозначительно спросила я. Уголок рта Клэнси дернулся, и, по-моему, он попытался сдержать широкую улыбку. «Он счел меня забавной?» Я стиснула зубы. Мгновение спустя мужчина подошел ко мне и нажал кнопки на спинке стула. Наручники на моей шее, запястьях и лодыжках щелкнули и расстегнулись. Я вздохнула с облегчением. Выпрямившись и потирая запястье, я впервые обратила внимание на то, что на мне надето. Я лишилась своей водолазки с защитой из кевлара, но, учитывая количество крови, забрызгавшей ее во время нашего рейда на объект, она все равно была в ужасном состоянии. Я осталась в черной майке с широкими бретельками, которая была на мне под водолазкой. Подвеска была спрятана под вырезом. И в новых черных спортивных штанах. Я провела пальцем по поясу, чтобы убедиться, что на мне те же трусики, что и раньше. Они вторглись в мое личное пространство, но, должна признать, все могло быть куда хуже. Я снова подняла взгляд на Клэнси. Мой похититель, похоже, меня не боялся, и я по-прежнему не ощущала никаких признаков беспокойства. Он поручил Гриффину следить за моими эмоциями. Гриффин знал, что я пока недостаточно зла, чтобы броситься в атаку. Нужно было думать о других парнях. Что с ними станет, если я выпущу когти и перережу горло этому человеку? Что, если это лучший шанс, который нам когда-либо мог выпасть, и применение насилия лишь обречет нас всех на пожизненное заключение и муки? Клэнси кивнул головой в сторону двери. «Пойдем со мной». Осторожно поднявшись со стула, я проследовала за ним. Гриффин пошел за мной. Когда мы вышли за стальную дверь и оказались в коридоре, который выглядел так, словно был грубо высечен в камне, я обернулась на него. В ответ на это он улыбнулся, но улыбка была такой же натянутой, как и прямо перед тем, как я потеряла сознание от газа в изоляторе. Он улыбался не так, как раньше, и выражение его лица стало совсем другим. Это сделал с ним Клэнси или другие хранители? Потому что если человек, который произносил передо мной все эти высокопарные речи, виновен в том, что отнял весь свет у мальчика, которого я любила, то рано или поздно я все равно перережу ему горло. Нужно было лишь придумать, как это сделать, чтобы не навредить остальным моим ребятам. Панели на потолке создавали в коридоре искусственное освещение. В каменных стенах располагалось еще множество пронумерованных стальных дверей. Пока мы проходили мимо, я их разглядывала. Слабое покалывание в отметинах подсказывало мне, что парни, по крайней мере, Доминик и Андреас, находились где-то за моей спиной. Когти так и чесались выпрыгнуть из кончиков пальцев. «Где мои друзья? Когда я смогу их увидеть?» Клэнси ответил, не оборачиваясь. «Как я уже говорил, вы, компания, доставляете слишком много хлопот, когда собираетесь все вместе. Не думаю, что мы устроим полное воссоединение до тех пор, пока вы не освоитесь. Но у тебя будет возможность встречаться с ними по одному или по двое, как только я удостоверюсь, что все к этому готовы. При условии, что вы согласитесь...» «Спасать мир?» – пробормотала я. «Что-то в этом роде». Повернув за угол, мы попали в более широкий коридор с двойными дверями впереди. Клэнси приложил большой палец к панели на уровне талии, одновременно подставляя лицо другому сканеру, расположенному сверху. Стальные плиты раздвинулись, и в образовавшееся отверстие хлынули дневной свет и теплый ветерок. Мое сердце затрепетало от радости. Я и не подозревала, насколько темным и холодным было это каменное помещение, пока не вышла на площадку под яркое солнце. Но едва оказавшись снаружи, я остановилась как вкопанная. От открывшейся картины у меня отвисла челюсть. Стены здания, из которого я только что вышла, казались каменными, потому что все помещения были высечены прямо в горе. Она оказалась частью горного хребта, возвышающегося скалистыми вершинами вокруг небольшой, но покрытой пышной растительностью долины, раскинувшейся примерно в 50 футах ниже нас. Прямо перед нами в кристально чистом ручье журчала вода. Несколько акров расчищенной земли были покрыты яркой зеленой травой. Часть этой территории была оставлена как полностью открытое поле. Другие части были оборудованы для тренировок. Тщательно продуманный тренажерный зал и полоса препятствий прямо в джунглях. Мишени для стрельбы или метания, дорожки для бега. Пара таких дорожек вела в тропический лес, который занимал остальную часть долины. Сквозь густой полог листвы я почти ничего не могла разглядеть. В воздухе разносились птичьи трели. Среди ветвей мелькали красно-желтые перья. Легкий ветерок донес до моего носа сладкий цветочный аромат с оттенком мха. «Этот остров принадлежит опекунству», — сказал Кленси, с довольным видом оглядывая долину. «Давным-давно это место было кратером, образовавшимся в горах после падения метеорита, а теперь здесь процветает жизнь». Он бросил многозначительный взгляд в мою сторону. «Даже самые безнадежные вещи могут превратиться в нечто впечатляющее». Я бы поморщилась от столь откровенного намека, но мое внимание привлекли фигуры, которые двигались среди тренажеров. Сердце замерло при мысли о том, что я могу увидеть среди них своих парней, но я не узнавала никого из тренирующихся. Присмотревшись к ним с минуту, я поняла, что все они совсем юные, среднего подросткового возраста и чуть старше. Как только эта мысль промелькнула у меня в голове, один из парней поскользнулся на веревках. Девушка, шедшая впереди, резко обернулась на его вскрик и выбросила руку вперед. Невидимая сила тут же вернула ему равновесие. У меня пересохло во рту. «Они тенекровные. Они здесь тренируются?» Кленси кивнул. «Я собрал здесь столько наших подопечных, сколько смог. Те, кто находился далеко от своих объектов из-за того, что выслеживал вашу группу, еще в пути. В конце концов, здесь соберутся все, кроме тех шестерых, кого вы привели к монстрам». Он имел в виду шестерых, которым мы помогли сбежать с объекта. Я сжала губы, и восхищение, вызванное великолепной обстановкой, как рукой сняло. Я повернулась к нему, но слова застряли у меня в горле. Он смотрел прямо на меня. «Хочешь узнать, что существа, которые притворялись вашими союзниками, сделали с этими детьми?» — спросил он тихим голосом. У меня по спине пробежал неприятный холодок. «Что ты имеешь в виду?» Кленси достал свой телефон. «Некоторые из них могут быть очень убедительными, но мы не зря считаем их монстрами». Когда он показал экран телефона, у меня внутри все перевернулось. Там была фотография четырех тел, распростертых на лесной подстилке в приглушенном дневном свете. Две фигуры, что лежали подальше, были плохо видны, но я поняла, что они забрызганы кровью. Двое, что лежали ближе, явно были мертвы. Глаза пустые, плоть побелела, на их щеках алые пятна. Я узнала эту девочку. Она была одной из тех двоих ребят, которых я вывела с объекта. Кленси дал мне несколько секунд, чтобы я вгляделась в изображение, а затем перелистнул на другое. Это была фотография двух других. Вот мальчик, которого я вывела. Он такой же обмякший, а его рука вырвана прямо из сустава. «Но как это произошло? Кто?» От шока у меня срывался голос. «Звери, к которым вы их привели, должно быть, сочли за лучшее, как можно быстрее устранить угрозу, которую представляют тенекровные». Кленси убрал телефон, его тон стал мрачнее. «Предполагаю, что они оставили вас в живых только из расчета на то, что вы поможете им уничтожить еще больше подобных». У меня внутри все перевернулось. Нет, это не имело никакого смысла. Я не могла представить Перл, жизнерадостную, любопытную женщину-суккуба, планирующую резню. И Ролика, демона, который руководил нашей миссией. Он ведь из раза в раз доказывал, что находится на нашей стороне. Неужели все это действительно было притворством? Но ведь дело могло быть в другом. Некоторые теневые, работающие под началом Ролика, пытались убить нас, несмотря на его защиту. Может быть, наших младших сородичей они боялись меньше? Может быть, они вмешались и убили детей прежде, чем Ролик понял, что они восстали против его приказов? Мы дали этим детям свободу. Ради чего? Ради нескольких минут? И затем... Чувство вины скопилось у меня в животе. Я боролась с подступающей тошнотой. «Это не значит, что вы были правы», — грубо сказала я. «Все, через что вы заставили нас пройти, все, что вы заставили нас сделать...» Вся та боль, которую я видела на лицах своих друзей и слышала в их голосах, когда они говорили о 4 годах нашей разлуки, была еще сильнее, чем раньше. 4 года, когда я каждую неделю боролась за свою жизнь, а все оставшееся время проводила в кандалах, потому что хранители меня продали. Теневые, по крайней мере, не пытали детей. «Я почти не мог контролировать ваше обучение», — сказал Клэнси. «Потребовалось время, прежде чем я обрел голос, и еще больше времени, чтобы заставить всех прислушаться. Я не согласен с теми методами, которые вам пришлось пережить. Но это закалило вас, подготовило к противостоянию самому худшему, что только могут натворить злодеи». Я хмуро посмотрела на тренажеры внизу. «И что мы здесь делаем? Еще больше закаляемся?» Голос Клэнси смягчился. «Я не считаю, что тренировки должны быть мучительными. Вы и так уже достаточно натерпелись. Вы 5 уже более чем готовы выйти на поле боя. Мы будем выполнять упражнения только для того, чтобы убедиться, что у вас есть определенные навыки, необходимые для выполнения той или иной миссии, и что вы сможете довести ее до конца. И будут кое-какие упражнения, которые помогут вам лучше контролировать свои способности». Я перевела на него удивленный взгляд. «Изначально мы обратились к теневым как раз ради помощи в контроле над нашими сверхъестественными способностями. Ты знаешь, как помочь их контролировать лучше, чем сейчас? Прошлые хранители были в основном сосредоточены на том, чтобы довести вас до предела, а не на том, чтобы помочь полноценно управлять своими способностями. Я и мои коллеги, которые поддерживали мои усилия, разработали несколько приемов, которые, как нам кажется, помогают сосредоточиться и научиться самоконтролю. То есть я смогу убедиться, что буду кричать только тогда, когда это необходимо? Смогу контролировать свой крик, чтобы решить, насколько сильно он должен ранить и должен ли убивать?» Ребята тоже боролись с более дикой стороной своих способностей, так что мы все к этому стремились. Клэнси внимательно на меня посмотрел. «Пройдет совсем немного времени, и вы сможете начать что-то менять. По-настоящему менять жизни людей, которые больше всего в этом нуждаются». Мне не нравился комок, снова появившийся у меня в горле. Но фотографии, которые показал Клэнси, заставили понять, что нам предстоит наверстать намного больше, чем я думала. Если я могу верить всему, что он сказал. Я скрестила руки на груди. «Ты говорил про 3 семьи-основательницы. Полагаю, Урсула Энгель была частью одной из них, но ее изгнали. Тебе удалось убедить... своих родителей и других основателей, кем бы они ни были, согласиться со всем этим?» Клэнси скривил губы. «Мои родители скончались несколько лет назад, а другой сооснователь ушел из компании во время их болезни. У него были свои проблемы. Стало ясно, что он не вернется. Руководство опекунством теперь находится исключительно в моих руках. Я не могла сказать, что его идея звучала как что-то совершенно ужасное, по крайней мере, если мужчина говорил правду. Но это не означало, что я собиралась сразу же подо всем подписаться. «А что, если мы не будем участвовать в твоих миссиях?» Он слегка пожал плечами. «Тогда вы будете заперты в своих комнатах, а мы начнем проводить тесты для проверки ваших физических и умственных способностей. Я бы предположил, что выйти в мир и взять все в свои руки было бы приятнее, но выбор за вами». Сделать все, как он говорит, либо вернуться к жизни в заключении – какой фантастический выбор. Моя рука инстинктивно потянулась к кулону. Пальцы достали фигурку кошки с клубком и обхватили ее. Ощущение металла на коже заставило меня взглянуть на другого мужчину, стоящего рядом со мной, того, кто подарил мне этот кулон много лет назад. С тех пор, как мы вышли, Гриффин не произнес ни слова. Он стоял под теплым солнечным светом, и его поза казалась непринужденной, но выражение лица оставалось таким же непроницаемым, каким оно было с тех пор, как я впервые его увидела. Что нужно сделать, чтобы добиться от него искренней реакции? Я подняла кулон так, чтобы на него падал свет. «Я все это время хранила твой кулон. Он помог мне многое пережить». В его улыбке не было искренней радости. «Я рад, что он сослужил тебе хорошую службу». Не в силах сдерживаться, я протянула к нему свободную руку. Возможно, это был отголосок того момента, о котором он упоминал, того, когда Гриффин быстро сжал мою руку в знак поддержки. Наши пальцы соприкоснулись, и по моей коже и венам пробежала искра. Пульс участился. Что бы ни сделали с ним хранители, я по-прежнему была привязана к нему так же, как и к другим парням. Гриффин повернулся ко мне, одновременно убирая руку подальше. Он смотрел на меня так, словно я — занимательное произведение искусства, висящее в галерее, а не один из самых близких ему людей. И все же я не могла удержаться от вопроса. «Как ты думаешь, это хорошая идея?» Гриффин кивнул. «Я думаю, мы должны помочь. Мы можем то, чего не смогли бы сделать большинство людей. Не столь многое, не на таком уровне. Я хочу чувствовать, что я сделал что-то хорошее в своей жизни. Раньше у нас не было такой возможности». «Нет, не было. Но трудно доверять тому, кто отвечает настолько безразличным тоном». Клэнси жестом указал мне на вход в коридор. «Позволь мне показать твою настоящую комнату, и у тебя будет время на то, чтобы принять решение. Но, надеюсь, это будет несложно».